Густая тень олеандры падала на наши лица приятной прохладой, а все остальное тело окатывали волны жара, в котором кожа казалась золотистой. Пахло разогретым медом, то ли от Танюшки, то ли просто воздух пропитался этим запахом, оглушающе гремел хор цикад вокруг. Танюшка села, опершись твердой ладонью о мой живот. Похоже, ей это доставляло удовольствие, а я еле успел его напрячь. Склонила голову на бок, волосы волной упали ей на плечо и руки. Глаза девчонки зажглись изумрудным пламенем. «А хочешь, я тебе станцую?» Не дожидаясь ответа, она вскочила и, прогнувшись назад, уперла руки в бока, а потом тряхнула волосами так, что меня, несмотря на все, что уже было, опять почти зажгло. Я приподнялся на локтях и только в этот момент понял, что ни капельки ее не стесняюсь. Странное было ощущение, я такого никогда в жизни не испытывал. «Смотри, Олег!» Я не понял, что именно она танцевала. Что Танюшка это умеет, я вообще-то знал давно. И, кстати, всегда комплексовал, что не могу толком ее тут поддержать. Но я не знал, что она умеет так танцевать. И не заметил даже, как сам поднялся на колени, не отрывая глаз от бешеного танца, похожего на разогретый мед, смешанный с треском цикад, словно бы сама земля подкидывала Танюшку. А она смеялась, в какой-то миг прыгнула ко мне, и я, угадав, чего она хочет, подставил ей замок из рук, поймал ее узкую твердую горячую ступню и метнул гибкое, сильное тело вверх. Танюшка прокрутила сальто и продолжала танец, не потеряв дыхания. Цикады, солнце, горячий мед, золото на коже. И беда, и радость, и горе, и счастье, и боль, и смех. Все тут ярче и острее, чем там, где мы были раньше. Одно стоит другого, а все вместе временами стоит того, что мы потеряли. «Иди сюда!» — крикнула Танюшка, протягивая ко мне прямые руки в то время, как остальное ее тело продолжало ритмично надламываться в поясе и коленях влево-вправо. «Да я не умею, ты же знаешь», — засмеялся я, но вскочив на ноги, и Танюшка, дернув меня за руку, подтянула ближе, замотав головой. «Умеешь, просто ты этого не знаешь, ну давай вместе со мной». И земля была теплой и сухой. И как будто правда подталкивала в ступни. Лицо Танюшки металось перед глазами, смеющееся с блестящими зубами и глазами в ореоле подсвеченных солнцем волос. «Получается! У тебя получается!» — кричала Танюшка. Потом сильно оттолкнула меня от себя и весело сказала: «А без одежды ты, между прочим, еще симпатичней». Я шагнул к ней, и мы положили руки друг другу на плечи. Танюшка кусала уголок губы. «Давай еще?» — спросила она. — «Потанцуем?» — я сцепил пальцы у нее на затылке. — «Попрыгаем!» — хихикнула Танюшка. — «И покувыркаемся!» Она опустила руки мне на бедра, а потом свела впереди. Меня тряхнуло, я невольно выдохнул. Она мурлыкнула: «Готов!» «Нахальство!» — дрожащим голосом сказал я, еле сдерживаясь. — «Да ты насильница!» Танюшка вскинула руки, толкнула меня в плечи, а я, падая на спину, успел обхватить ее за талию. Мы со смехом свалились на мох. На этот раз мы устали конкретно. Даже толком не помню, как я уснул, зарывшись лицом в волосы Танюшки, пахнущие горящей сухой травой. А проснулся я от ощущения взгляда, заставившего меня сесть и схватившись за рукоять даги. Танюшка спала рядом, на животе, подложив руки под голову, а Сергей сидел на камне возле моего оружия, спиной ко мне. Его кожаная куртка была обернута вокруг пояса, а солнце жарило его уже покрытую золотым загаром спину. «Не дергайся!» «А я не смотрю!» — не поворачиваясь, бросил он. «Мы вас почти потеряли!» Я оперся на камень возле него. Особого смущения не было, Сергей ведь мой друг, да и что такого мы с Танюшкой делали? «Ну, извините», — немного насмешливо ответил я. Сергей посмотрел на меня через плечо и широко улыбнулся. «Да чего ж у тебя сейчас довольная физия, ты бы видел». Я коротко ткнул его кулаком, косточками между лопаток, вернее, хотел ткнуть, но Сергей быстро извернулся и, взяв меня на излом, прижал спиной к камню, сказав с шутливой угрозой: «Тихо, пусти», — улыбнулся я. Мне было хорошо даже вот так лежать с вывернутой рукой и смотреть в понимающие серые глаза друга. «Оденусь». «Одевайтесь!» Сергей спрыгнул по другую сторону камня и свистнул. «Эй! Они идут! Нашлись!» Я присел на корточки рядом с Танюшкой. Она смотрела на меня из-под вздрагивающих пушистых ресниц с пляшущими на них золотыми искрами. «Пора вставать!» Она села, и мы немедленно поцеловались. «Пора, Тань!» Я посмотрел на разбросанную одежду. «И поскорей! Нас уже ищут!» «Я слышала Сережку!» Танюшка зевнула, изящно прикрыв ладонью рот. «Ой, встаю!» «А может, я и подмигнул?» «Подождем вставать и еще разок, только быстро!» Танюшка закусила губу, смерила взглядом непоколебимо загорелую спину Сергея, стрельнула в меня зеленью глаз. «Давай!» — шепнула она. «Только теперь давай ты! Как тебе хочется сам!» «О, вижу, что ты можешь сам!» И она прогнулась в моих руках назад, в поясе, раздвинув колени и бедра и подаваясь ближе. «Сергей, мы сейчас», — сообщил я. «Быстро! Наверное!»